Глава 23. Мы с Дел не сразу уехали из Джулы. У нас были две причины, чтобы задержаться. Во-первых, охрана дворца разыскивала убийцу Алдара, а во-вторых, я был просто не в силах никуда ехать. 3 месяца в шахте взяли свою дань. Мне нужно было есть, отдыхать и тренироваться. На все это требовалось время. Но вот именно времени у нас не было. Мы находились совсем рядом с Джамайлом, и Дел и я не сомневались, что Алдар не соврал нам. И Дел не терпелась отправиться к Вашне, но она ждала. Никогда еще я не встречал человека, не говоря уже обо мне самом, у которого было бы столько выдержки. Мы больше не говорили ни о 3 последних месяцах, ни о причинах, сделавших нас танцорами. Вместо этого мы обсуждали, как вырвать Джамайла у Вашни. Я никогда не встречался с этим племенем, но за прошедшие годы успел набраться кое-какого опыта в общении с разными племенами. В отличие от Ханджи, Вашни не были откровенно враждебны к незнакомцам, но нельзя было и назвать их дружелюбными. «Больше не играем в рабов и торговцев», — сказал я Дел на 3-й день нашей свободы. «Этот маскарад доставил нам слишком много неприятностей. Если вождь Вашни решил коллекционировать рабов с севера, мы не можем рисковать потерять и тебя». «Я была почти уверена, что в конце концов ты придешь к такому выводу». Дел склонила голову, вытирая клинок меча мягкой замшей. «Есть другие идеи». Я сел на пол, прислонившись спиной к стене. Поза стала привычной, хотя цепей уже не было. «Ничего гениального. Может, лучше просто поехать к Вашне и решить на месте». «Нам придется найти какой-нибудь подарок вождю», — напомнила Дел. «Иначе его просто не заставишь вернуть Джамайла». Я погладил шрамы на лице. «У нас остались еще кое-какие деньги из кошелька Алдара, да и сам кошелек стоит немало». Я пожал правым плечом. «Кстати, в разговоре мы можем упомянуть, что это именно мы избавили Вашни от Алдара. Вдруг нас захотят за это вознаградить. По-моему, смерть Алдара аннулирует их торговый союз». Сверкнула северная сталь. Дел оглянулась на меня. Распущенные волосы покрывали спину шелковой завесой. «Я наняла тебя, чтобы ты провел меня через Пенджу в Джулу, но ты не обязан рисковать своей жизнью ради моего брата». «Другими словами, ты думаешь, что я не готов взять в руки меч, если дело дойдет до драки?» «А ты готов?» – мягко спросила она. Мы оба знали ответ. 3 дня на свободе, 3 месяца в шахте. Я сказал, что поеду. «Значит, поедем вместе». Она приставила острие меча к ножнам, и меч скользнул внутрь. Чарующая музыка, сталь по коже. Утром мы выехали. В Джуле мы купили лошадей. Дел достался серый мерин, щедро разрисованный природой черными пятнами от носа до хвоста. Он смотрел на мир внимательными, почти человеческими глазами из-под измочаленной пестрой челки. Себе я тоже купил мерина, но масть у него была поскучнее, чем у крапчатого Дел. Это была совсем ничем не выдающаяся коричневая лошадь, даже не гнедая, как мой старый жеребец. На коричневой шкуре не было ни одной черной шерстинки. Весь коричневый, включая гриву и хвост. Мы проехали по соляному полю на границе между пустыней и предгорьем. Поверхность менялась через каждый шаг. Сначала был песок, потом появились холмики сухой и тонкой травы. Постепенно холмики разрастались, превращаясь в зеленые луга. Я присмотрелся к мерину Дел. Он необычно ставил ноги, семенил, как женщина. Я хотел поделиться этим наблюдением с Дел, но так и не смог вспомнить случая, чтобы Дел семенила. Крапчатого что-то переполняло. Он изгибал шею, пританцовывал, раздувал ноздри и бросал на моего мерина застенчивые взгляды своими человеческими глазами. «Кажется, я знаю, почему его кастрировали», — объявил я. «Как жеребец он, видимо, был неудачником». Дел удивленно подняла брови. «Почему? Это нормальная, здоровая лошадь. Может, он немного норовистый, но ничего необычного в нем нет». «Есть», — отрезал я. «В нем не осталось ничего мужского, но я готов поспорить, что и до этого ему не нравилась мужская жизнь». Дел не стала отвечать на мое заявление. Наверное, она решила соблюдать лояльность по отношению к своей лошади. Мы оставили позади соляное поле, сухие холмики травы, луга чахлой зелени. Лошадиные копыта застучали по сиреневато-серой глине и по серо-зеленому граниту. Мы поднимались все выше, хотя сами не замечали этого. Южные горы невысокие. За покатые склоны цеплялись низкие деревья и колючий кустарник. С гор в пустыню стекала глина. Дел покачала головой. «Не похоже на север. Совсем не похоже». Я наклонился к лошадиной шее и привстал в стременах, пока мой мерин преодолевал глиняный откос. «Снега нет?» «Да, но дело не только в этом». Дел шлепнула Пегову по бокам, и он догнал моего мерина. «Деревья, скалы, почва, даже запах другой». «Конечно, другой», — согласился я. «Ты чувствуешь запах вашни, а не гор». Я остановил лошадь. Воин сидел на гнедом жеребце в 20 шагах от нас. На его коричневой шее висело ожерелье из фаланг человеческих пальцев. Дел тоже придержала мерина. «Значит, приехали». Мы ждали. Воин тоже. Он был молод, лет 17, но первое, чем знакомится вашни в своей жизни, это меч. Женщины вашни после родов перерезают пуповину мечом мужа. Младенца мужского пола обрезают тем же мечом. Никогда не стоит недооценивать воина вашни, даже молодого. На вашне был одет только кожаный килт и пояс. Босые ноги сжимали бока лошади. Бронзовая кожа блестела от масла. Черные волосы, гораздо длиннее, чем у Дел, воин заплел в косу, обернув ее мехом. Уши украшали серьги из обточенных костей, я так и не смог определить, из какой части тела их взяли. Воин убедился, что все наше внимание было приковано к нему, и повернул лошадь на юг. За его спиной на тонкой перевязи висел традиционный меч вашни. Ножнами вашни не пользовались, и лезвие зловеще мерцало. Рукояти таких мечей делали из человеческих бедренных костей. «Поехали», — сказал я. «Думаю, нас уже ждут». Молодой воин довел нас до поселения вашни. Полосатые хиорты стояли по соседству со склонами гор. Нас ждала торжественная встреча. Все племя выстроилось в два ряда, образовав коридор через все поселение. Стояли воины, женщины, дети. Все молчали, все рассматривали нас. Все носили вместо украшений кости, оставшиеся от мужчин, женщин и детей. «Они хуже, чем ханжи», – прошептала Дел. «На этот раз ты ошибаешься. В отличие от ханжи, вашни не приносят в жертву богам живых людей. Трофеи, которые ты видишь, почетны. Они добыты в битвах». Я промолчал. «И взяты с мертвецов». Наш проводник подвел нас к самому большому хиорту, спрыгнул с лошади и жестом предложил нам слезть. Кивком он разрешил мне приблизиться. Дел тоже сделала шаг вперед, но воин резко замотал головой. Я посмотрел на Дел. Она едва сдерживалась. Ей хотелось поспорить с воином, объяснить, что она приехала сюда по своему делу, но она промолчала. Дел вернулась к крапчатой лошади и с отчаянием взглянула на меня. «Ты говоришь на вашне?» – спросила она. «Почти нет, но они знают язык пустыни, на нем говорят почти все в Пенже. Баска». Моя рука протянулась к Дел, но замерла на полпути. «Дел, я буду осторожен. Я все понимаю». Она вздохнула. «Я знаю, но...» Она покачала головой. «Я просто боюсь, что его здесь не окажется. Что его обменяли или продали еще кому-то и придется снова искать». Мне нечем было ее утешить. Я оставил Дел с лошадьми, как обычно воины поступают с женщинами, вошел в хиорт вождя и столкнулся с ее братом. Я застыл. Покрывало упало за моей спиной, и Дел не могла увидеть, что происходило в хиорте. Она не могла увидеть брата таким, каким видел его я. С прической вашни, в килте вашни, почти обнаженного, как вашни. Но длинные волосы были светлыми, глаза голубыми, а светлую кожу почти не покрывал загар. У него не было ожерелья из костей. Значит, он был не совсем вашни. Он был немного ниже Дел и немного легче ее, и должен был остаться таким на всю жизнь, потому что, взглянув на него, я понял, что его физическое развитие было остановлено. Передо мной стоял Евнух. Я видел такое и раньше. Таких людей узнаешь по глазам. Не все они толстеют, как Саба, не все становятся женоподобными, не все сильно отличаются от нормальных мужчин, но взгляд меняется у всех. Остается едва заметная незрелость, вечная незрелость. Я ничем не выдал, что узнал его. Я молча стоял у входа и пытался справиться с ужасом, потрясением и отчаянием. Во имя Дел, потому что ради нее я должен был быть сильным. Джамайл сделал шаг в сторону, и я увидел старика, сидевшего на ковре, разложенном на полу Хиорта, вождя свирепых вашней, седого, морщинистого, дрожащего и полуслепого. Его правый глаз почти полностью покрывала пленка, на левом уже виднелись следы той болезни, но глаз еще жил. Вождь сидел, гордо выпрямив спину, и ждал Джамайла. Когда мальчик вернулся к нему, он сжал его мягкую бледную руку и больше не отпускал. «Аида, что ради Валхайла мне было делать?» Но я уже принял решение, и когда старый вождь спросил, зачем я приехал к Вашне, почти не сомневаясь, что разговор пойдет о торговле, я рассказал ему все. Я выложил ему всю правду. Когда я закончил, я перевел взгляд на Джамайла. С его лица на меня смотрели голубые глаза Дел. Он не сказал ни слова и не издал ни единого возгласа недоверия, отчаяния или радости. Другой решил бы, что мальчик не показывал свои чувства из страха перед хозяином, но я уже все понял. Я видел, как старик держался за своего евнуха, видел, насколько он зависел от мальчика и не сомневался, что вождь Вашни не посмеет причинить Джамайлу боль. Он даже не повысит на него голос. Вождь заговорил со мной. На языке пустыни он рассказал мне историю Джамайла, все, что знал о нем. Алдар действительно предложил вождю мальчика как плату за торговую сделку, и Джамайла приняли как вещь, но он недолго оставался в таком положении. Вашни не считали его чулой, и не вашни сделали его евнухом, и не вашни отрезали ему язык. Теперь стало понятно, почему Джамайл молчал. Он не мог говорить, потому что был нем, и не хотел, потому что был евнухом. «Алдар», — только и сказал я. Старик кивнул. Я видел, как дрожали его губы, слезы наполняли невидящие глаза. Его руки еще сильнее затряслись, когда он сжал ладонь Джамайла. Рот кривился, и вождь с трудом выговорил вопрос. «Нужен ли северной женщине мужчина, который уже не мужчина?» Я смотрел на Джамайла. Заключенный навеки в свою физическую незрелость, он был очень похож на Дел. Я слишком хорошо знал его сестру, чтобы подумать даже на минуту, что эта причина заставит Дел изменить ее намерение. Но я не мог говорить за нее. Пусть женщина скажет сама. Старик снова кивнул и жестом позволил мне выйти. Я встал, собрал все мужество, которое нашел в себе, и вышел к сестре Джамайла. Дел выслушала меня молча. Когда я закончил говорить, она вошла в Хиорт. Я не должен был идти за ней, но Дел не знала языка пустыни, а Джамайл не мог переводить ее слова вождю. И я вошел в Хиорт следом за ней. Джамайл плакал. Дел тоже. И старик. Но в Хиорте стояла тишина. Дел не смотрела на меня. «Спроси вождя, разрешит ли он Джамайлу уехать со мной?» Я спросил. Старик, плача, кивнул. Она сжала губы. «Спроси Джамайла, поедет ли он?» Я спросил. Джамайл, помедлив, неуверенно кивнул. Я видел, как бледная рука потянулась к каштановой ладони старика и вцепилась в нее, как в последнюю надежду. Глаза Дел высохли. «Тигр, скажешь вождю спасибо? Скажи ему, Сулхая». Я сказал. Джамайл после просьбы вождя встал и пошел к выходу за сестрой. Дел остановила его, мягко положив ладонь на грудь. Ее глаза снова наполнились слезами, и она заговорила на северном. А когда закончила, крепко обняла брата, которого искала 5 долгих лет, и отпустила его. Я вышел вслед за ней из Хиорта.